Война фармацевтических монополий против натуральной медицины. Учитывая, какие деньги стоят на кону, нетрудно понять, почему эти проверенные временем натуральные методы снижения риска развития деменции и болезни Альцгеймера напрочь отвергаются медицинской индустрией, делающей ставку на дорогостоящие, неэффективные и вредные фармацевтические препараты, которые приносят пользу только их производителям, обогащая их. Жажда наживы, присущая фармацевтическим компаниям, не знает границ. Известно ли вам, что в настоящее время медицинским истеблишментом предпринимаются попытки изменить само определение болезни Альцгеймера, чтобы была возможность диагностировать и начинать лечить болезнь Альцгеймера на более ранних стадиях, а значит еще больше зарабатывать на этом? Факторов, которые могут способствовать развитию болезни Альцгеймера, великое множество, в том числе генетическая предрасположенность в редких случаях, экология, хроническое воздействие токсинов, таких как алюминий, кремний и другие, и хроническое окисление тканей организма вследствие нездорового образа жизни. Однако точно определить, была или нет у человека болезнь Альцгеймера, можно только по результатам вскрытия. Ученые, входящие в международную рабочую группу по выработке новых научных критериев диагностики болезни Альцгеймера, опубликовали статью, в которой содержится призыв изменить определение самого этого заболевания. Новое определение позволило бы диагностировать этот недуг у любого человека, страдающего эпизодическими провалами в памяти и имеющего в анализах хотя бы один биомаркер, ассоциируемый с этой болезнью. Биомаркеры – это антитела или иные вещества в тканях организма, указывающие на присутствие той или иной болезни. Другими словами, эти ученые настаивают на том, что нет необходимости ждать полномасштабного развития слабоумия, чтобы начинать лечить пациентов с болезнью Альцгеймера. В теории это звучит весьма благоразумно, но истинная причина в том, что весьма привлекательный рынок сбыта для лекарств против болезни Альцгеймера существенно расширяется. А с учетом послужного списка этих препаратов, которые в лучшем случае не более эффективны, чем плацебо, а в худшем только способствуют упадку умственных способностей, начинать пить их еще раньше едва ли хорошая идея.